— ответил Отто Рихтер. — Не следует тратить время на разговоры. Я ведь хорошо знаю, что вы исполните все, что я потребую от вас, и даже... Короткий рывок всем телом. Обер-лейтенант уже имел два пистолета. Один свой в кармане, второй чужой в руке. — А-а-а! — стонал мужчина, корчась от страшной боли в локтевом суставе. — Да, это больно, — спокойно продолжал даровский молодчик. Так вот, я и предлагаю вам не тратить времени, а исполнять то, что я от вас требую. Но почему вы так уверены, что мы настолько морально нечистоплотны, что согласимся на все ваши требования? Да просто потому, что ваша моральная чистоплотность позволила вам работать на две разведки сразу, на немецкую и на английскую. Если только дам возможность немцам подержать за самый кончик хвостика этого казуса моралистики, то они... — Анатоль, — сказала женщина устало, — передай, что он просит, и пусть он скорее убирается ко всем чертям. Штаб армии Северного флота узнал о плане отравления немцами тундрового побережья в тот день, когда подводная лодка Ганса Швигера входила в Карское море. Капитан-лейтенант Плетнев, тот самый, к которому приходила когда-то Аглая Никонова, не ожидал никаких сведений. Был очень рад, что пара сапог благополучно топает по той стороне. Сиссу. Отгрохотали тяжелые штурмы. Отгудели свои тоскливые зимние ветры, сугробы стали оседать к низу. Близилась весна. Где-то на юге она сейчас уже буйно шагала по цветущей земле, выпускала из ули первую пчелу, садовод подстригал пушистые ветви, а здесь, на параллели 69-й, еще только-только пробежал первый ручей и снова замерз под вечер. И хотя Левашов, прибыв на новое место службы, получил для себя лыжи, он же не мог верить в зиму. Она отступала, пора было скинуть валенки. Командир роты, что занимала позицию на перешейке между озерами Лайда-Сальми и Харха-Ярви, капитан Афанасий Керженцев, сказал Левашову, «Будете служить в отделении фрейтера Лейнонненматти, он объяснит все, всему научит». Левашов отыскал ефрейтора в одной из землянок, пол которой был устлан пахучими еловыми ветками. Лейнононон Матти оказался поджарым пожилым человеком с твердым волевым лицом, побуревшим от жгучих карельских морозов. Он сидел возле печурки, в которой пламя весело облизывало сучья сухостоя, и стругал какую-то короткую палочку. Оглядев нового солдата светлыми глазами, ефрейтор сказал, — полушубок снять. Левашов скинул с плеч душную овчину, остался в одном ватнике. Лейнонен-Матти удивленно посмотрел на бойца, сухо улыбнулся. — Теркале! — Еще и ватник. Наверное, с егерями воевал. — Так точно, товарищ ефрейтор. Был слегка контужен, вот теперь из госпиталя прямо к вам. — Ватник снимай тоже. — распорядился Лейнонен-Матти. — Получишь взамен две пары теплого белья и свитер. Здесь тебе не егерь, а фин. Откуда не ждешь его, примчится на лыжах и соданет тебе свой пуко под самое сердце. Ты в своем полушубке да ватнике развернуться не успеешь, как от фина одна только лыжня осталась. — Понятно. — Чего ж тут не понять, товарищ ефрейтор? Лейнонен-Матти протянул солдату кисет с самосадом, они закурили, и ефрейтор продолжал. — Взяли тут недавно одного лохтаря. — Когда вышел из части, спрашиваем? — Вчера вечером. — А взяли мы его уже на рассвете. — Где же стоит твоя часть? — В поселке Кукапи, — отвечает. — А это Кукапи в 80 километрах отсюда. — Стали проверять? — Не врет. — Вот, и выходит, что он за одну ночь... Столько километров отмахал на лыжах. «Устал?» — спрашиваем. Он одно только твердит. «Сису, сису, сису!» Это у них такая теория о финской выносливости есть. «Сису» зовется. Лейнон и Матти протянул руку к лыжам, оставленным бойцом возле дверей землянки. — Сейчас получил. — Сейчас. — Хороший Соксет, — сказал ефрейтор, и вдруг легко переломил на колени лыжные палки, бросил обломки в печурку. — Это лишнее, — заверил он. — На лыжах ты через любую мину проскочишь, а ударь по ней палкой. Сам знаешь, что будет. — Нож есть? — Левашов раскрыл перед ефрейтором большой рыбацкий складень. — Есть, и тесак есть. — Это не годится, — ответил Лейнанен мать. — Вон там в углу финки лежат. У пленных забрали. — Подбери себе пуко, чтобы не длинный и не короткий, а в самый раз. Пока Левашов выбирал себе нож, ефрейтор спокойно продолжал строгать свою палочку. Потом, одобрив выбор Левашова, спросил: — Драться умеешь? — Не приходилось. — Я тебя научу. И драться ножом, и защищаться ножом. Он кивнул на предположенный угол землянки, стены которой были обшиты досками. — Вот, сучок, видишь? — Вижу. Лейнанен Матти прицелился, и его блестящий паук, кружась в воздухе, впился острием прямо в сучок. Выдергивая нож из доски, Левашов сказал: — Неужели... И этому мне учиться, да я, кажется, никогда не смогу так. — Надо, — перебил его ефрейтор. — Все, что умеет делать враг, надо уметь и нам лучше врага делать. — А что, здорово финны ножи кидают. — Ничего, метко. Когда все патроны и гранаты кончатся, вот тогда и швырнет. Я тебе, Левашов, совет дам. Увидишь, что какой-нибудь маннергеймовец в тебя своим пауко целится, сразу пригни голову, вот так. И он показал, как надо пригнуть голову. — А это зачем, товарищ ефрейтор? — А затем, что финны целят ножом прямо вот сюда, перебивают на шее артерию. Лейнанен Матти постучал рукояткой ножа по выструганной палочке, и в его руках вдруг оказалась дудочка. Он приложил ее к губам, и тонкие нежные переливы незнакомой Левашову мелодии наполнили землянку. — Это есть такая финская песенка, — задумчиво сказал ефрейтор, перестав играть. — Скоро наступит весна, побегут ручьи. И мы с тобой, любимая, будем пить сладкий березовый сок. Очень хорошая песня. Ведь я, Левашов, фин. Он встал, худощавый, подтянутый, строгий, надел шапку, перекинул на шею автомат. Ну-ка, я пробую твои лыжи. Надо сходить проверить посты. И вышел из землянки. Левашов шагнул вслед за ним. Ефрейтор надел лыжи, хлопнул рукавицами, крикнул: «Хоп!» И через несколько секунд уже скрылся из виду, только одна лыжня тянулась в сторону леса. — Да, — подумал Левашов с завистью, — надо учиться у этого человека. Прохладная капля, скатившись с поветки дерева, упала ему на лицо. Солдат вытер щеку, улыбнулся наступающей весне. Невольно вспомнили скалы Мурмана, причалы родного колхоза, чайки, паруса, мотоботы. И молодая красивая жена вспомнилась, так вспомнилась, что защемило сердце. А солнце, поднимаясь из-за скалистых карельских увалов, всходило все выше и выше. Когда Теппо Орикайнен увидел свою жену с высоко вздернутым животом, приподнявшим ее серую заплатанную юбку, он долго не мог понять, что это значит. Капрал даже пытался подсчитывать, сколько прошло месяцев с тех пор, как они виделись в последний раз. — Бить будешь, — покорно сказала Лиса. — Ну, бей. Задохнувшись от гнева, он ударил жену ногой, уже ничего не помня, бил ее тяжелыми батрацкими кулачищами, стегал ремнем с бляхой, топтал коваными каблуками.